30. В Лос-Анджелесе они наняли машину в одном агентстве, которое дает на прокат машины, выброшенные владельцами на свалку. «На поворотах с ней трудновато», — сказал тип, прятавший свои черты лица за солнцезащитными очками, и вручил им ключи. «Иногда я бы советовал просто выйти и поймать попутную машину». На ночь они остановились в гостинице на бульваре Сансет, о которой кто-то сказал им, что там они будут приятно удивлены. «Там все либо англичане, либо чудаки, либо и то, и другое. У них есть бассейн, где можно увидеть английских рок-звезд, позирующих для фотографов, с газетами «Язык», «Истина» и «Логика» в руках». Так оно и оказалось. В гостинице жила одна рок-звезда, и именно это она и делала. Механик в гараже был невысокого мнения о машине Артура и Фенчерч, и это было хорошо, так как они и сами были о ней невысокого мнения, так что все оказались единомышленниками. Поздно вечером они проехались через Голливуд-Хиллз по Малхолланд-Роуд и сделали несколько остановок. Первую, чтобы поглазеть на раскинувшееся поблизости ослепительное море блуждающих огоньков под названием Лос-Анджелес, а вторую, чтобы поглазеть на раскинувшееся напротив ослепительное море блуждающих огоньков под названием «Долина Сан-Фернандо». Однако ослепление затронуло лишь глаза, но не души, и они уехали странно разочарованные зрелищем. Огни были хороши, но огни должны что-нибудь освещать, а город, который освещало наиболее живописное море огней, не произвел на Артура и Фенчерч большого впечатления. Они спали тревожно и проснулись после полудня, в самый жаркий час. Они выехали к Санта-Монике, чтобы впервые узреть своими глазами Тихий океан, за созерцанием которого медведь здравоумный проводил целые дни и почти целые ночи. Однажды мои знакомые подслушали разговор двух старушек, которые вроде нас впервые в жизни оказались на этом побережье и увидели Тихий океан, — проговорила Фенчерч. Они долго молчали, а потом одна сказала другой: «Знаешь, а я-то думала, что он гораздо больше». Настроение Артура и Фенчерч здорово поправила прогулка по берегу в Малибу, где они с любопытством наблюдали, как миллионеры, живущие в шикарных хибарках, следят друг за другом, чтобы определить, кто из них быстрее богатеет. Настроение стало еще лучше, когда солнце начало сползать вниз по западной части неба, и к тому времени, как они вернулись к своей старой колымаге и покатили в сторону заката, интересно, каким дуракам пришло в голову строить город Лос-Анджелес так, чтобы он загораживал опускающееся к горизонту солнце, Артур и Фенчерч вдруг почувствовали себя удивительно и необъяснимо счастливыми, и даже не обращали внимания на то, что старый-престарый радиоприемник в салоне принимает только две станции, да и то обе звучат одновременно. Ну и что? Обе передавали хороший рок-н-ролл. «Я знаю, что он нам поможет», — категорически заявила Фенчерч. «Повтори, как к нему надо обращаться, чтобы ему понравилось?» «Медведь здравоумный». «Я знаю, что он нам поможет». Артур сомневался, будет ли от медведя здравоумного какой-нибудь толк, но надеялся, что будет, а еще больше надеялся, что потерянное Фенчерч можно вновь обрести на этой земле, даже если эта земля не настоящая. Он надеялся, как надеялся пламенно и неустанно со времен того самого разговора на берегах Серпантина, что ему не придется припоминать то, что он так решительно и бесповоротно похоронил в дальнем углу памяти, чтобы душу не бередило. В Санта-Барбаре они остановились у рыбного ресторанчика, который помещался в чем-то вроде переоборудованного склада. Фенчерч съела барабульку обыкновенную и сказала, что она замечательно вкусна. Артур съел кусок жареной меч рыбы и сказал, что чаша его терпения переполнена. Он схватил за руку проходившую мимо официантку и нагрубил ей. «Черт возьми, почему у вас такая чертовски вкусная рыба?» — рявкнул он. «Простите, пожалуйста, моего друга», — сказала Фенчерч напуганной официантке. «Кажется, у него наконец-то выпал счастливый день в жизни.